«Ты недавно сказал одну фразу», — неожиданно прошептала Алиса, не поднимая глаз и продолжая обнимать колени. Я временно отложил в сторонку свои запутавшиеся мысли и поднял голову. Алиса продолжила говорить слабым, все еще не вполне отчетливым голосом. «После того, как в стене башни образовалась брешь и нас выбросило наружу, ты сказал, что вы восстали, чтобы исправить ошибки достопочтенной госпожи первосвященника и защитить мир людей». «Да, да, так и сказал». Я кивнул в сторону спины Алисы, по которой струились золотые волосы. Еще несколько секунд проплыли в молчании, после чего дева-рыцарь наконец заговорила. «Я все еще не поверила до конца в то, что ты рассказал. Однако миньоны сил тьмы расставлены вокруг стены собора. И, судя по всему, это правда, что рыцари единства призывают не из небесного града, а из мира людей, запечатывая при этом их воспоминания. А значит, я не могу больше отрицать, что достопочтенная госпожа первосвященник обманывает нас, ее верных слуг». Я слушал Алису, забыв дышать. Рыцари Единства с их удаленными воспоминаниями и вставленным в пульсвет модулем благочестия должны, по идее, хранить абсолютную лояльность администратора. И действительно, как бы мы с Юджио ни старались их убедить, ни один из рыцарей Единства, с которыми мы встречались до сих пор, не высказывал вслух сомнений в адрес церкви. Однако Алиса смогла сказать то, что сказала. Это стало для меня просто шоком. Неужели в этой девушке правда есть что-то, чего нет у прочих искусственных пульсветов? Я молча таращился на золотую деву рыцаря, а та продолжала шептать, обнимая колени. Но с другой стороны, нельзя отрицать, что главный приказ, который достопочтенная госпожа первосвященник дала нам, рыцарям единства, защищать мир людей от вторжения с темной территории. Прямо сейчас больше 10 рыцарей на драконах сражаются там, возле граничного хребта. Если бы достопочтенная госпожа первосвященник не сформировала отряд рыцарей единства, мир людей уже был бы затоплен ордами тьмы. Этот мир должен был быть устроен не так. Ресурсы для роста, которые забрали себе рыцари единства, проще говоря, очки опыта, предназначались для простых людей. Крестьяне этого мира должны были сами браться за мечи, сражаясь с отрядами гоблинов, становиться сильнее, как это вышло у нас с Юджио в Северной пещере. А администратор украла у них эту возможность. Но если я сейчас попытаюсь объяснить так, Алиса не поймет. Повернувшись ко мне, не знающему, что сказать, девушка произнесла тихим, но серьезным голосом. «Ты сказал, что деревня рулит, где я родилась и выросла, и где даже сейчас живут мои родители и сестренка, находится на самом севере, у подножья граничного хребта. Значит, если начнется вторжение с темной территории, она будет уничтожена в одночасье. Кто же будет защищать удаленные земли, включая рулит, если вы двое победите всех рыцарей единства и приставите нож к горлу госпожи первосвященника? Или ты хочешь сказать, что вы собираетесь вдвоем уничтожить все силы тьмы?» Слезы на глазах Алисы еще не высохли, но в голосе звучала неподдельная решимость, и я не смог ответить ей сразу же. В отличие от Алисы, которой владела лишь одна мысль, что надо защищать мир людей, я слишком многое скрывал. Справившись с побуждением выложить ей абсолютно все, даже то, что этот мир искусственный, я наконец раскрыл рот. «Позволь мне задать встречный вопрос. Ты серьезно веришь, что Орден Рыцарей Единства, полностью готовый к бою, сможет отбить нападение сразу всех сил темной территории?» На этот раз Алиса не нашлась, что ответить. Я перевел взгляд на ночное небо перед собой и, потянувшись к воспоминаниям двухлетней давности, продолжил. «Я ведь уже говорил, что мы с моим партнером сражались с отрядом гоблинов, который пришел с темной территории, да? Даже гоблины, слабейшие из воинов тьмы, достаточно сильны и достаточно хорошо владеют мечом, чтобы их стоило опасаться. В стране тьмы их полчища. Да, плюс там эти темные рыцари, которые умеют летать на драконах, как вы. Плюс темные маги со своими миньонами, так? Если они все разом нападут, даже если им навстречу выйдут все рыцари единства и сама первосвященница, с такой маленькой армией у вас просто нет шансов защититься. 90% всего этого были словами кардинала, но, похоже, Алиса придерживалась такого же мнения. Во всяком случае, она не ответила мгновенно, как обычно делала. После короткой паузы она опустила голову и с болью в голосе произнесла: «Это верно. Даже дядя, даже командующий Беркули, мне кажется, в глубине души беспокоится об этом же. Темная территория уже сейчас может выставить десятки тысяч элитных бойцов, и если они все пойдут через Великие Восточные Ворота, одного лишь Ордена Рыцарей Единства, вероятно, не хватит, чтобы их сдержать», — так он сказал. «Но, тем не менее, истина и то, что в мире людей, помимо нас, нет более никого, кто обладал бы достаточными воинскими умениями. Ты упомянул, что дети дворян высших классов с измальства обучаются мечу и священным искусствам. Однако они преследуют красоту одного удара, которая едва ли поможет им в настоящем сражении. Это означает, что у нас нет выбора. Мы, рыцари единства, должны сражаться на наших драконах, веря в себя божественному покровительству трех богинь. Полагаю, ты это понимаешь, не так ли?» «Ты все верно говоришь. В том мире людей, который есть сейчас, никто, кроме рыцаря единства, не обладает силой, позволяющей сражаться с войском тьмы». Осторожно выбирая слова, ответил я. Но к такому положению привели действия администратора и ее желания. Первосвященница боится, что в мире людей может появиться сила, над которой у нее не будет абсолютного контроля. Именно поэтому она собирает победителей объединенного турнира и нарушителей индекса запретов, запечатывает их память и делает из них своих верных рыцарей. Можно сказать и по-другому. Администратор не доверяет людям этого мира. Абсолютно не доверяет. Алиса вроде бы резко втянула в воздух, но не стала сразу лезть в спор, как раньше. Молясь, чтобы мои слова достигли сердца девушки, я продолжил. И если бы первосвященница верила в тех, кто живет в мире людей, и создала хорошо оснащенную и обученную армию, то уже сейчас здесь была бы сила, сопоставимая с войском темной территории. Однако первосвященница этого не сделала. Дворяне высших классов должны бы первыми брать в руки меч, когда дело доходит до сражений. А она позволила им жить в безделье, и их души застаиваются. Как у тех двоих, на которых мы с Юджио подняли мечи в Академии Мастеров Меча. Райос Антинос и Умбер Зизек пытались изнасиловать Тиза Иронье всего 2 дня назад. Если фаза эксперимента с нагрузкой начнется прежде, чем общая ситуация изменится, мир людей захлестнут атаки с темной территории, и подобные трагедии повторятся во множестве. Но еще не все потеряно. Есть еще время до начала массового вторжения сил тьмы, хотя я не знаю, сколько именно. Год, два. Если мир людей сделает все возможное, чтобы к тому времени создать большую армию... «Это просто невозможно!» — выкрикнула наконец Алиса. «Разве ты сейчас сам не сказал о том, как испорчены дворяне этого мира? Даже если им приказать взяться за мечи, потому что началась война, 4 императорских семьи и дворяне высших классов наверняка будут лишь делать вид, что подчиняются, а сами бросятся спасать свои жизни и владения». «Да, да, безусловно, у большинства высших дворян кишка тонка драться с силами тьмы. Но некоторые из дворянских семей высоких классов все же сохранили понятие о чести. А среди низших дворян и простолюдинов полно таких, кто готов защищать свои семьи и города. И весь мир. Любой ценой. Если им раздать снаряжение, которое в безумном количестве собрано здесь, в башне... И если рыцари единства будут обучать их своим настоящим боевым приемам и священным искусствам, создать большую армию за год окажется не так уж невозможно. «Просто людины?» — ошеломленно прошептала Алиса. Я энергично кивнул. Вот именно. Даже если не заставлять никого, а брать только добровольцев, уверен, наберется очень много народу. В смысле, уже ведь есть отряды стражи в городах и деревнях. Но если все пойдет так, как идет, такое ни за что не получится. Без шансов. Достопочтенная госпожа первосвященник никогда этого не допустит. Ага, и уговорить ее, думаю, тоже будет невозможно. Ведь для администратора что армия, которую она не может заставить полностью себе подчиняться, что силы тьмы одинаково страшные. Вывод получается один. Нам ничего не остается, кроме как уничтожить абсолютную власть первосвященницы, администратора, и изо всех сил постараться создать достойную оборону против вторжения за те остатки времени, что у нас еще есть. Говоря все это Алисе, я не мог не чувствовать себя жутким циником. Организация РАД, которая создала Подмирье и проводила этот потрясающий эксперимент, была, похоже, непосредственно связана с Цейдзиро Кикуокой, высокопоставленным членом сил самообороны. В таком случае цель эксперимента наверняка имеет близкое отношение к национальной безопасности. Вполне могу представить себе, что они даже сами искусственные пульсветы, такие как Юджо и Алису, собираются использовать, скажем, для управления оружием. Для меня такое совершенно неприемлемо, и тем не менее, прямо сейчас я предлагаю сделать солдат из десятков тысяч жителей Подмирья. Совершенно не догадываясь о сжигающем меня стыде, Алиса тоже молчала, впрочем, видимо, по другой причине. Сейчас девушка, должно быть, положила на одну чашу своих внутренних весов лояльность к церкви Аксиомы, впечатанную в ее душу, а на другую — слова пришельца, которого она арестовала собственными руками. Несмотря на строгое выражение лица, наверняка в ней сейчас бушевали такие эмоции и муки, которых я даже вообразить не мог. Наконец, ночной ветер донес до меня короткую фразу. «Я смогу их увидеть. А если я объединюсь с тобой и верну свои запечатанные воспоминания, я смогу вновь увидеться с Селькой, с сестренкой?» Я аж заскрипел зубами. Увидеться. Увидеться-то не проблема, но я понятия не имел, следует мне рассказать Алисе о своем предчувствии или нет. Однако пытаться улучшить ситуацию какими-то безответственными словами сейчас было никак нельзя. Собрав волю в кулак, я кивнул. «Да, сможешь. Если полетишь на драконе, до Рулида доберешься всего за день-два. Но, пожалуйста, выслушай меня очень внимательно». Не отводя пристального взгляда от лица Алисы, сидящей в полутора метрах справа от меня, я высказал то, что думал. «С Селькой снова встретишься ты, но в то же время не ты. Как только к тебе вернутся воспоминания, ты снова станешь той Алисой Шуберг, которая была до ритуала синтеза, а рыцарь единства Алиса Синтезис Сёти перестанет существовать. Твоя нынешняя личность просто исчезнет вместе с воспоминаниями о твоей жизни в качестве рыцаря единства. И ты отдашь свое тело изначальной тебе. Звучит жестоко, но ты сейчас другая Алиса, которую создали руки администратора». Когда Алиса услышала мои слова, ее плечи задрожали. Однако плакать она не стала. Несколько секунд спустя раздался сиплый голос, будто его обладательница изо всех сил пыталась совладать с эмоциями. «Еще когда я услышала, что рыцари единства создает достопочтенная госпожа первосвященник, я подумала, что это может оказаться нечто подобное. Я украла это тело у девочки по имени Алиса Шуберг и несправедливо владела им 6 лет. Так обстоят дела, да?» Я уже просто не мог найти подходящего ответа. Несмотря на шторм, бушующий у нее в сердце, Алиса продолжала стоически улыбаться. «Украденное должно быть возвращено, но на это наверняка все надеются. И Селька, и мои родители, и твой друг, и ты сам». «Алиса, у меня только одна просьба. Всего одна». «Просьба? Прежде чем это тело будет возвращено той Алисе, не мог бы ты отвезти меня в Рулит? Пусть даже тайком, мне хватит и взгляда. Я хочу увидеть, какая из себя Селька, сестренка. Хочу увидеть семью. Если ты дашь мне хотя бы это, мне будет достаточно». Резко замолчав, Алиса повернулась ко мне и взглянула прямо в глаза. В этот самый миг луна, которая поднялась на востоке, а я и не заметил, вдруг послала сквозь прореху в облаках луч света. Я увидел, что взгляд Алисы стал мягче, чем прежде, глаза покраснели и набрякли от слез, как у ребенка. Но девушка, окруженная золотым сиянием, вновь улыбнулась. Не в силах больше смотреть на это лицо, я задрал голову к луне. Вернуть Алисе воспоминания. Таково было единственное желание моего бесподобного партнера Юджо. А значит, это должно быть и моим желанием. Однако, это будет равносильно смерти этого рыцаря единства. Нет, этой девушки, одиноко обнимающей колени рядом со мной. Неизбежная жертва, неизменный порядок приоритетов. И у меня других путей тоже не осталось. Да, я обещаю тебе, я клянусь. Так я заявил, глядя в ночное небо. Я обязательно отведу тебя в рулит, прежде чем вернуть тебе память. Смотри, не забудь. Снова опустив взгляд на Алису, подчеркнувшую свою просьбу, я решительно кивнул. Дева-рыцарь тоже коротко кивнула, после чего сделала глубокий вдох и напористо провозгласила. «Ясно. Что ж, значит, с этого момента, во имя защиты мира людей и всех его жителей, я, Алиса Синтезис Сёти, слагаю с себя обязанности рыцаря един... Ага!» Отважное заявление внезапно перешло в пронзительный крик. Тело в золотых доспехах откинулось назад. Правая рука прижалась к правому глазу. И, похоже, ее правильное лицо исказилось от немыслимой, нестерпимой боли. Я вскочил на ноги. Несмотря на мое удивление, в голове у меня сама собой всплыла картина, которую я видел 2 дня назад. Юджио, отрубивший руку второму мечу Академии Умберу Зизеку, чтобы спасти Ронья и Тиизе. Когда я ворвался в комнату, от его правого глаза не осталось и следа. Кровь бежала по щеке, будто алые слезы. На следующую ночь Юджио немного рассказал об этом, когда мы сидели в карцере. Едва он попытался рубануть Умбера, как его правая рука застыла, словно чужая, и в правом глазу вспыхнула острая боль. Так он сказал. И еще. Перед его глазами вспыхнули красным светом незнакомые слова на священном языке. Похоже, то, о чем рассказывал Юджо, как раз и происходило сейчас с Алисой. Видимо, это нечто вроде психологического блока, и включается этот блок при попытке противостоять правилам, впечатанным в душу. «Не думай ни о чем! Останови мысли!» — крикнул я, подбежав к Алисе и схватив ее правой рукой забронированное левое плечо. В то же время моя левая рука вцепилась страдающей девушке в правое запястье и мягко отвела ее ладонь от правого глаза. По глазу Алисы, который должен был быть сапфирово-синим, бежали мерцающие красные огоньки. У меня перехватило дыхание. Я придвинулся, чтобы лучше рассмотреть их. На внешней стороне идеально круглой радужки широко раскрытого правого глаза Алисы радиально расходились тончайшие линии, сияющие красным светом. Они медленно вращались вокруг зрачка. Толщина линий варьировалась хаотично, расстояние между ними тоже. Как будто это был штрих-код. С того времени, как Юджио рассказал мне свою историю, я был уверен, что психологический блок в жителей Подмирья внесла первосвященница-администратор. Однако за эти 2 года, насколько я помню, я не видел ничего, хоть отдаленно напоминающего штрих-код. Значит, не администратор? Но если не она, то кто же? И тут я коротко ахнул. Круглый штрих-код перестал вращаться, и поверх сузившегося зрачка Алисы пробежала строка символов. Они тоже багрово сияли, и выглядели они так. Трела Метсис. В первый момент я не понял, что это значит, но тут же до меня дошло. Это был отзеркаленный текст. Глаз Алисы, поверх которого этот текст располагался, должен был сейчас видеть его перевернутым по горизонтали. Короче, это была надпись «System Alert». «System Alert» Для меня это было хорошо знакомое неприятное предупреждение, которое появляется время от времени, когда пользуешься компом. Но для жителей Подмирья, таких как Алиса, это должна быть бессмысленная фраза. В этом мире лишь общий язык, то есть японский, использовался в повседневной жизни, а английский, священный язык, большинство местных жителей воспринимало как нечто, что понять невозможно, да и не нужно. Те, кто изучают священные искусства, способны, конечно, произносить различные английские слова, начиная со стартовой команды System Call, но вряд ли хоть кто-то из них понимает истинное значение этих слов. Я перевел для Юджио некоторые названия секретных приемов в стиле Айнкрат, то есть навыков мечника, но ему всегда казалось странным, как это я знаю священный язык. Короче, строка символов System Alert вряд ли имеет хоть какой-то смысл для людей в Подмирье. А значит, психологический барьер в Алису, Юджио и прочих ввела не администратор, а люди из реального мира. Кто-то из сотрудников РАД. Видимо, так обстоят дела. Мои мечущиеся мысли прервал слабый вскрик Алисы. «Ах, как же больно! Правый глаз! И эти буквы! Не думай ни о чем! Вытряхни мысли из головы!» Выпалил я и сжал обеими руками миниатюрное лицо Алисы. «Похоже, это психологический барьер, который включается, когда ты пытаешься идти против церкви. Он заставляет болеть твой правый глаз, чтобы ты подчинилась. Если ты дальше будешь думать, твой глаз взорвется!» Объяснение заняло считанные секунды. Однако в данном случае, пожалуй, настойчивые уговоры могли дать обратный эффект. Ни один человек не способен дисциплинированно прекратить думать, когда ему велят сделать это. Услышав мой голос, Алиса плотно зажмурилась, но вряд ли красные слова, проецируемые ей в глаз, от этого исчезли. Руки девы-рыцаря пошарили в воздухе и, найдя мои плечи, вцепились в них. Мои мышцы возмущенно стонали всякий раз, когда девушка издавала тихий вскрик, и ее пальцы с ужасающей силой впивались в меня. Но эта боль была ничто по сравнению с болью, терзающей сейчас Алису. Решив, что девушке можно помочь, если как-то успокоить ее мысли, я переключил половину своей соображалки на поиск способов, как это сделать. В то же время я продолжал крепко удерживать лицо Алисы обеими руками. Алиса и некоторые другие рыцари единства уже нарушали раньше индекс запретов. Их ведь из-за этого и схватила церковь Аксиомы, после чего подвергла ритуалу синтеза. Но конкретно у Алисы вроде как не взрывался правый глаз, когда она 8 лет назад нарушила запрет и осуществила переход на темную территорию. Я не слышал ничего такого от Юджио. По его словам, маленькая Алиса случайно пересекла черту, ни о чем не думая. Иными словами, четкого намерения нарушить индекс у Алисы на уме тогда не было. Психологический барьер, который сейчас мучил Алису, среагировал, судя по всему, на ясно выраженное желание нарушить правила, по которым ей полагалось жить. Как только у человека появляется такое намерение, его правый глаз начинает дико болеть, и перед ним появляется красная надпись System Alert, которая сбивает его с толку и снова внушает благоговение перед запретами. Создание такого психологического барьера в обитателях Подмирья можно считать, пожалуй, работой богов. Местные и так-то не склонны нарушать правила, а этот барьер должен укреплять их повиновение до бесконечности. Однако, если его поставили сотрудники РАД, это приводит к мощному противоречию. Ведь целью эксперимента с Подмирьем является, скорее всего, создание искусственных пульсветов, способных отличать хорошее от плохого, независимо от того, что записано в законах. И вот, после того, как обитатель Подмирья приложил такие усилия, чтобы произвести прорыв, загонять его назад этим нелепым, жестким психологическим барьером, такое противоречит приоритетам РАД. Значит, те, кто внес этот самый System Alert, нарочно препятствовали успеху эксперимента. Неужели такое возможно? Если так, кто эти люди и какова их цель? На миг мне вспомнилось дуплицированное сознание Хитклифа, Акихи Кокаябы. Но эту мысль я тут же отверг. Он со своим желанием создать истинный альтернативный мир не стал бы мешать развитию искусственных пульсветов. А главное, столь неуклюжий метод был просто не в его стиле. Полагаю, здесь происходит какой-то саботаж в отношении той организации. Рад. Если, допустим, компанией РАД руководил офицер сил самообороны Сейдзира Кикуока, то я вполне могу представить себе существование враждебных этой организации сил. Скажем, кто-то в оппозиции Кикуоки в самих силах самообороны. Крупная компания, монополизирующая оборонное производство, или, если уж совсем дать волю воображению, иностранный производитель оружия, либо разведслужба. Эти варианты тоже не стоит списывать со счетов. Однако, если столь влиятельные лица или организации планировали помешать РАД, стали бы они действовать так тонко. Если у них достаточный уровень доступа, чтобы вставить лишнюю программу в искусственные пульсветы, не легче ли было решить все быстрее? Просто уничтожить кластер световых кубов, истинное тело всего подмирья. Стало быть, этот кто-то сознательно тормозит эксперимент, не желая при этом полностью его разрушить. Может, он чего-то ждет, чего-то крупномасштабного, что требует больших приготовлений. К примеру, кражи экспериментальных результатов, включая сам кластер световых кубов. Когда я пришел к такому предположению и сам его испугался, между моих рук вдруг просочился слабый голос Алисы. Ужасно. Вздрогнув, я посмотрел рыцарю единства в лицо. Ее брови, всегда грациозно выгнутые, сейчас были сведены, капельки застыли в уголках глаз, и она до крови прикусила губы. Эти бледные губы задрожали и выпустили наружу бессвязные слова. «Это ужасно. Не только моя память, мое сознание тоже управляется кем-то другим». Руки Алисы, по-прежнему сжимающие мои плечи, затряслись то ли от горя, то ли от гнева. «Тот, кто выжег эти красные буквы священного языка на моем глазу, это первосвященник?» «Нет, вряд ли». Я машинально покачал головой. «Это существо, которое создало этот мир и наблюдает за ним снаружи. Один из богов, о котором ничего не говорится в легендах о сотворении мира». «Боги!» Прозрачные капли беззвучно потекли из глаз Алисы. «Значит, боги не доверяют нам. Даже после того, как мы, рыцари единства, столько времени без конца защищали мир, который они создали, отобрали воспоминания о моей семье, о сестренке, да еще и наложили эту печать, чтобы заставить меня повиноваться. Я даже вообразить не мог, какие тяжелые чувства, потрясение, смятение, отчаяние владели сейчас Алисой, которая жила как рыцарь богов. Внезапно ее глаза распахнулись. Я смотрел ей в лицо, не в силах произнести ни слова, не в силах даже дышать. Отзеркаленные горизонтальные слова на синей радужке Алисы были по-прежнему отчетливо видны. Однако девушка, похоже, не обращала на них внимания. Она смотрела перед собой, на небо, на сине-белую луну, летящую среди черных облаков. «Я не ваша кукла!» Возглас Алисы прозвучал хоть и хрипло, но с достоинством. «Может, я и была создана чьей-то рукой, но у меня тоже есть собственный разум! Я хочу защитить этот мир! Я хочу защитить всех людей, живущих в этом мире! Я хочу защитить свою семью, свою сестренку! И к одной лишь этой цели я буду стремиться всеми силами!» Текст в правом глазу засиял ярче, раздались скрежещущие металлические звуки. Штрих-код, впивающийся в края радужки, тоже стал крутиться быстрее. «Алиса!» — выкрикнул я, ожидая, что это может случиться в любую секунду. Не поворачиваясь ко мне, Алиса сдавленно прошептала: «Кирита, держи меня крепче!» «Да, мне ничего не оставалось, кроме как согласиться». Отведя руки от лица Алисы, я положил их на наплечники доспехов и сильно сжал тело девы-рыцаря, мелко вздрагивающее под этой золотой броней. Алиса тряхнула своими длинными золотыми волосами, гордо вскинула голову к небу и сделала глубокий вдох. «Первосвященник-администратор! И вы, безымянные боги! Во имя целей, которых я должна достичь, я буду с вами сражаться!» Свободное заявление, отдавшееся чистым эхом. Едва эхо угасло, багровый столб света вырвался из правого глаза Алисы. Теплая кровь брызнула мне на щеки.